Глава 10. Даша. «Доброе утро, Илья Андреевич». Сухой кивок служит мне ответом. «Кофе?» Босс замедляется на секунду, окидывает меня нечитаемым взглядом и шумно вздыхает. «Кофе, Дарья. За 4 месяца можно было запомнить, что перед началом рабочего дня я всегда пью кофе, и не задавать лишних вопросов. И вот почему обязательно необходимо съязвить, плюнуть в меня смесью пренебрежения и недовольства, оставив отвратительный осадок с утра в понедельник? Впереди еще 5 рабочих дней, после которых наградой мне будет встреча с космосом. Осознание того, что это произойдет совсем скоро, разрывает меня на части от сомнений. Какой будет эта встреча? Понравимся ли мы друг другу? Смогу ли я при личном общении вести себя настолько же свободно и естественно? Делаю кофе, на секунду задумавшись. А что, если прямо сейчас возьму кофемашину и отнесу в кабинет босса? Просто поставлю у него перед носом, вручив коробку с капсулами, и молча вернусь в приемную. Просто и неожиданно. Уверена, реакция и на это будет взрыв фантастичной силы, который размечет весь этаж. Не сдержавшись, издаю смешок и оглядываюсь на камеру. Интересно, а звук она передает? Или же Вересов довольствуется только картинкой? «Не передает», — отвечаю сама себе, вспоминая ситуацию с Инессой. «Тогда бы он знал, что это я подкинула проблем, не спрашивая, кто поделился номером». «Интересно, девушка к нему пробилась, или же Вересов внес ее в черный список, чем избавил себя от проблемы?» «Хотя могу согласиться, что босс — лакомый кусочек для охотниц за сытой жизнью. Красив, хорошо сложен, интеллектуально не обделен. Состоятелен настолько, что может обеспечить свою пассию всем, чем она только пожелает». Диана рассказывала много историй подруг и просто знакомых девушек, которые соглашаются именно на отношения содержанка-спонсор. И в данном случае внешность мужчины не имеет особого значения. На том же сайте знакомств часто и густо попадаются анкеты подобного рода, где мужчина не ищет отношений в классическом их понимании, предлагая сначала деньги, а только затем себя. И, как правило, предложение так себе. По крайней мере, меня такие экземпляры не привлекают. Хочется обоюдно, глубоко и по-настоящему, с возможными трудностями и ссорами, непониманием в вопросах, какого цвета шторы купить в спальню и где поставить шкаф. Возможно, я старомодна, но создавать иллюзию симпатии не умею. Либо твое, либо чужое, и третьего не дано. Иду в кабинет к Вересову, прихватив конверт, принесенный курьером. Илья Андреевич собран и серьезен, а главное — бодр и свеж. После выходных босс обычно похож на того, по кому поезд проехался больше 10 раз. Но не сегодня. «Ваш кофе». Ставлю кружку под внимательным взглядом мужчины. «И документы из агростроя. Вернули курьером с пометкой «Пересмотреть пункт 20.1 договора». «Не понял», — теряется босс. «Вроде все детально обсудили». Листает бумаги, на полях которых пометки и надписи. Внимателен настолько, что я слышу, как он думает. В такие моменты Вересов создает впечатление делового, прагматичного человека, который делает все с выгодой для компании и себя самого. И как бы я к нему ни относилась, он сидит на своем месте, и его успехи переплюнули брата еще в прошлом году. Звонил их юрист, просил назначить новую встречу для обсуждения спорных вопросов. Они готовы встретиться на нашей территории, но и от визита к ним не отказываются. «У нас», — бросает босс, не поднимая головы. «Спросите, будет ли удобно завтра на 10, и пригласите ко мне Рогова». Оставляю его без комментариев и своей персоны, чтобы набрать почти партнеров и уточнить время. Приглашаю главного юриста, который появляется чуть ли не через минуту в приемной, чем удивляет. «Обычно Олега Валерьевича не дозовешься. Я. Мое начальство погрязло в проблемах, поэтому могу уделить время тебе и нашему общению. Я так поняла, день рождения мамы прошел отлично. Кстати, чем занимаются твои родители? А моих ты знаешь». С полчаса пялюсь в монитор, но космоса нет в сети, а мое сообщение висит непрочитанным. Вероятно, занят, как и мой босс. Все же понедельник всегда ассоциируется с новой неделей и задачами. Интересно, насколько значительный бизнес у моего сетевого мужчины? Если судить по часам на фото, таким же, как у Вересова, дела у космоса идут хорошо. Но и от того, что это просто картинка из интернета, отказываться не могу. Я же установила свое фото. Пусть лица на нем почти не видно, но все же настоящее и даже не обработанное. День тянется бесконечно долго, а кабинет босса смахивает на проходной двор. В течение пары часов весь юридический отдел собирается у Вересова, долго беседуют, просят несколько раз принести кофе. В кабинете напряженная обстановка. Не знаю, что включает в себя пункт 20.1, но, судя по энергичному общению и выкрикам юристов, это действительно спорный момент. Сам босс настолько сосредоточен, что оставляет без внимания и полную до краев кружку, и мою задержку. Замечаю, что даже монитор, в который он привык на меня смотреть, отключен. Вот и отлично. А то устроил просмотр на рабочем месте, получая удовольствие. Заниматься нужно компанией, а не мною. Возвращаюсь в приемную и слышу, как в ящике стола вибрирует телефон, а, посмотрев на экран, вижу звонок от подруги. «Ди, ты знаешь, у меня запрет на телефоны!» Произношу, а затем вспоминаю, что сегодня я не под наблюдением. «Дашка, такое случилось!» — кричит в трубку подруга. «Что?» Мгновенно напрягаюсь, даже не предполагая, что могло произойти с момента нашего расставания утром. Да и обычно Диана всегда спокойна. «Слушай, сегодня была последняя встреча с этим Максимом, фотосессия в парке». «Ну?» «В общем, ты как в воду смотрела». «Катенька заявилась». «Все живы?» Настороженно спрашиваю, потому как Диану я сейчас слышу, а вот парень, возможно, не в сознании. «Живы. Только ты как будешь с работы возвращаться? Зайди в аптеку, пожалуйста. Купи что-нибудь для обработки ран». «Так серьезно?» Вскрикиваю, забывая, что за дверью босс с командой юристов. «Не так, но... Короче, купи, ладно?» «Обязательно. На всякий случай напиши список сообщением. Я зайду, обещаю». «Договорились, пока». Сбрасывает звонок, толком не объяснив, что произошло. «Ладно, узнаю дома, а точнее увижу». «Неужели Дианка этого самого Максима к нам потащила?» 2 года назад, когда мы снимали квартиру, заключили между собой договор. Мужчин не водим. Желаешь встретиться — только на его территории. К тому же у нас однушка с кроватью и диваном, поэтому наедине остаться не получится, даже если очень захотеть. Договор аренды составлен на Диану, но до сегодняшнего дня она привести кого-то себе не позволяла. Ладно, выясним по факту. А пока, получив сообщение, читаю значительный список необходимого. Далеко после обеда вся компания выползает из кабинета босса, смахивая пот со лба. Видимо, пункт, который не устроил Агрострой, содержит веские условия, которые требуют переживаний. Босс просит кофе, и я тут же спешу к нему. «Представители Агростроя завтра к 10 будут у нас. Девочкам сказала, чтобы подготовили зал переговоров. Утром распечатаю договор с правками». «Почему не сейчас?» «Потому что юристы только покинули ваш кабинет, а Рогову необходимо подготовить окончательный вариант». «Да-да, точно», — бурчит Вересов, потирая подбородок и перебирая кипу документов на столе. «Я сегодня задержусь». «Мне остаться?» Спрашиваю скорее из вежливости, потому как перспектива торчать в офисе допоздна совсем не радует. Мне оплачивают фиксированное время, а на премии босс скупится, по крайней мере, мне. «Нет, Дарья». Тот самый момент, когда спорить с боссом не хочется. В кабинете Вересова тихо, а мне приходит долгожданное сообщение. «Космос-35». Не ответил сразу. Возникли некоторые проблемы. Погряз в документах. Но это ни в коем случае не отменяет нашей встречи, если вдруг у тебя возникли такие мысли. Папа владеет собственным бизнесом, а мама — хореограф. Она занимается постановкой танцевальных сцен в мюзиклах и спектаклях в театре. В общем, она у нас в семье творческая натура, тонкая и чувственная. Я. Невероятно и удивительно. Наверное, очень интересная профессия. Космос-35. И не очень прибыльная. Но семью всегда обеспечивал папа, позволяя маме заниматься любимым делом и не думать о заработке. Ты была хоть раз в театре? Я. Несколько раз. Единожды была в опере, и мне безумно понравилось. Говорят, любовь к опере подобна любви с первого взгляда. Это своего рода взрыв, который заполняет и остается в тебе частичкой эйфории. Сейчас вспоминаю, как мы с Дианой в качестве эксперимента пошли на премьеру оперы в двух действиях. Подруга плевалась и говорила, что не понимает, что вообще происходит на сцене. Я же, наоборот, не могла глаз оторвать. С тех пор наши мнения разделились, и составить мне компанию она отказывалась. «Космос-35». «Почему не пошла снова?» «Я». «Ты видел, сколько стоят билеты на премьеры или известные постановки?» «Космос-35». «Посмотрел. Да, это не назовешь дешевым развлечением». «Я». «Я не перестаю надеяться, что когда-нибудь попаду в Большой театр». «Космос-35». «Может, устроим свидание в театре?» «Неужели Космос ради меня готов провести 3 часа, слушая оперу? Лично мы не знакомы, но почему-то кажется, что он не тот человек, кто стремится в подобные места. Хотя мама могла приучить его к такого рода вещам. Но при несовпадении симпатии, независимо от желания, придется провести в его компании не 1 час. Кафе же я могу покинуть в любой момент». «Я». «В этот раз я проголосую за кафе». «Космос-35». «Желание женщины — закон». «Предлагаю все тот же ресторан «Харвест». Столик я уже забронировал, осталось единственное и важное — твое присутствие». «Я». «Я приду». «Космос-35». «Много работы. Завтра непростой день. Напишу позже». И как только пишу 2 этих важных слова, вновь накатывает волна паники и неуверенности в себе. Мысленно перебираю гардероб, прикидывая, что лучше надеть для такого события и места, которое простым не назовешь. Но у меня есть еще 4 дня, чтобы подобрать образ. Незаметно рабочий день заканчивается, и я, схватив сумку и пальто, спешу на выход. Как и просила Диана, заскакиваю в аптеку, приобретая все по списку, и тороплюсь домой. Хочу услышать подробности случившегося и понять, кому именно требуется медицинская помощь. «Диан?» Окликаю с порога в надежде застать подругу одну, а не с окровавленным Максимом. За 10 тысяч, которые заплатил парень, он создал слишком много проблем. Он ждал реакции бывшей и, видимо, получил. «Привет», — появляется в дверях подруга. Внимательно ее осматриваю, не наблюдая существенных травм. «Ты не туда смотришь», — усмехается и оттягивает высокий ворот свитера, являя 3 глубоких бордовых полосы, по всей видимости, от ногтей. «Ого! Я по мелочи. Ты Максимку не видела?» Фыркает и идет на кухню. «Он хоть жив?» Прихватив пакет из аптеки, спешу следом. «Жив, но не цел. У меня хоть так, а у него вся рожа исполосована вдоль и поперёк. Не скоро он согласится на фотосессию». «А что произошло?» «На прошлой неделе снимали в кафе и квартире. Фотограф, оказывается, на выходных скинул ему фото. Ну и Максим поспешил их выставить в сеть с кричащими подписями. Снова влюблен, моя единственная, наконец-то нашел ту самую. Ну и прочее в том же духе. И все бы ничего. Но под последним фото он указал место следующей встречи. И время, кстати, тоже». «Ой, идиот!» Закрываю лицо руками, представляя, с каким настроем Катенька примчалась в парк. «Я ему также сказала. Не знаю, на что был расчет, но после нескольких снимков на меня налетает нечто кричащее и визжащее, хватает за волосы и начинает таскать по этому парку. Женский визг, крики Максима, причитания фотографа, сбежавшиеся посмотреть на представление люди. Оторвавшись от меня, Катенька накинулась на Максима с невероятным рвением и злостью. Кстати, указывает на меня пальцем. «А Катенька 100 кг весит. Я в половину меньше и, соответственно, физически слабее». «И вот стоило это 10 тысяч?» Сукаризной спрашиваю подругу. «Конечно же нет. Поэтому Максимка перевел мне еще 10 за нанесение физического вреда». «Да». Единственный комментарий, который я выдавливаю. «Садись». Достаю то, что приобрела в аптеке, и обрабатываю царапины на шее подруги. Придется ей какое-то время ходить в одежде, прикрывающей шею, или же повязывать шарф. «Щиплет!» — шипит подруга. «Дашка!» «Уже все!» — дую на царапины. При выходе из дома придется заклеивать пластырем, иначе от трения с тканью будет больнее. Дианка кивает и позволяет намазать себя мазью. Так дело-то чем кончилось? Я заработала 20 тысяч. Фотограф — нервный тик, а Максимка заполучил Катеньку обратно. Совет да любовь этой придурковатой парочки. Никогда больше не подпишусь на такое. Знаешь, это сразу казалось сомнительной затеей. Нормальная затея, — обрывает меня Диана. Если бы этот идиот не сообщил место, тихо завершили бы фотосессию и разошлись. Зато сколько впечатлений. Смеюсь, вызывая недовольство подруги. Ну тебя. Космос 35. Только приехал в квартиру. Завтра важная встреча, к которой нужно было подготовиться. Чем занимаешься? Я. Оказываю подруге первую медицинскую помощь. Отправляю сообщение Космосу и наблюдаю, как Диана рассматривает в зеркале последствия встречи с Катенькой. Кривится, шипит и ругается. Она сама согласилась на эту авантюру, так что винить может исключительно себя. Космос 35. Что произошло? С тобой все в порядке? Даже в сообщении чувствую беспокойство мужчины. Мне кажется, я научилась определять его настроение по смайликам и количеству скобочек в конце предложения, угадывая безошибочно, когда он уставший, измотанный или удрученный. До столь тесного общения была уверена, что лишь мимика и голос способны передать эмоции. Я. Моя подруга согласилась на фотосессию за деньги с мужчиной, который хотел насолить бывший. Девушка его бросила, и дабы показать ей, что он востребован, устроил заказную съемку. В кафе и квартире все прошло без накладок, а в парк та самая бывшая явилась злой и недовольной. Оставила на памяти себе несколько царапин на шее подруги. Мужчине повезло меньше. Космос 35. Он жив? Я. Удивительно, но да. Но, думаю, за свои страдания будет вознагражден сполна, потому что парочка воссоединилась. Космос 35. Она ваш адрес не знает? Не получится так, что разгневанная женщина продолжит путь мести и рукоприкладства? Я. Нет, конечно. Они виделись не у нас в квартире. Космос 35. Тогда я спокоен, ведь если что-то случится, защитить я тебя не смогу. Я. Ты переживаешь? Космос 35. Очень. Я. Все хорошо. Рада, что подруга отделалась лишь царапинами. Надеюсь, что эта ситуация научит ее тщательнее выбирать знакомых. Да и такие игры опасны. А если бы эта девушка пришла с оружием? Возможно ведь такое? Вполне. Но хочу отметить, что своего мужчины добился. Бывшая вернулась. Космос 35. Но припоминать этот косяк она будет до конца его дней. Не стоит играть на чувствах женщины. Можно жестоко поплатиться. Я. Ты так говоришь, будто испытал нечто подобное на собственном опыте. Космос 35. Скорее, на собственной шкуре. Но да, нечто подобное было. Возможно, когда-нибудь расскажу. На мгновение теряюсь в сомнениях, стоит ли просить Космоса поведать историю. Прихожу к выводу, что незнание — благо, которым стоит воспользоваться. Космос 35. Девочка моя, я прощаюсь с тобой. Завтра предстоит важное дело, а уже после я смогу расслабиться и посвятить все свое время тебе одной. Спокойной ночи. Я. Сладких снов. Попрощавшись с Космосом, повторно слушаю историю ожесточенной схватки с ветеринаром Катенькой. Обиженная и злая Диана не стесняется в выражениях. Причитает, порываясь написать Максиму гневное сообщение, но, наконец, успокаивается, и мы укладываемся спать.